Тенгиз, нахмурившись, понаблюдал, как он жует, потом сказал негромко, буквально взял быка за рога. — Я так понимаю, что ты человек не бедный. Деньги у тебя есть, это хорошо. Мужчина без денег все равно, что... Тенгиз пощелкал в воздухе пальцами, подыскивая сравнение. — Все равно, что сад сиви без курицы, да? — И если ты покупаешь это кафе за деньги и без документов, и без нотариуса, то ты можешь купить и больше, да? Молчишь? Правильно, молчишь. Не надо лишних слов. Обеими пятернями он как граблями пригладил волосы на голове. — Я, Тенгиз Абдулаев, предлагаю тебе хорошо заработать, Сергей Александрович. Купи у меня все кафе на трассе, да? Дорого не возьму, да, и, как говорится, оптом дешевле, мамой клянусь. 9 кафе, и ты в 9 раз богаче, а? Подумай, дорогой, это большие деньги. — Спасибо, уважаемый, — едва заметно улыбнулся Ольшанский, вытирая губы салфеткой. — Я одно купил, мне достаточно. — Эй! — Зачем торопишься? — поморщился кавказец. — Я же еще цену не назвал. А вдруг тебе понравится? — Послушай, — сказал Ольшанский, улыбка его мигом стерлась, а в голосе прорезалась сталь. — Мы с партнером разговаривали о серьезных вещах. — Потом приходишь ты и перебиваешь, да? — Так дела не делаются. Если хочешь серьезно говорить, приходи завтра ко мне в офис, побеседуем, обсудим, поторгуемся. А сейчас зачем мешаешь? Сварог не мог не восхититься. Теперь он понимал, каким именно макаром Ольшанский заработал себе репутацию и, собственно, деньги. С каждым клиентом он говорит на его клиента языке. И теперь в речи Ольшанского появились отчетливые кавказские интонации, хотя без всякого акцента. Интересно, какие нотки появились у него во время матча Ольшанский и Сварог? Сам Сварог, по крайней мере, ничего неестественного в речах олигарха не заметил. — Я мешаю. — деланно удивился Тенгиз. — Это мое кафе. Мои стол, лавки и еда. Я хозяин, а ты гость. Так почему не уважаешь дом, в который пришел? — Ну так и веди себя как хозяин. Резко наклонился вперед Ольшанский, и сталь в его голосе превратилась уже вовсе в Дамаску. — Ты зачем горы позоришь? — Мы гости, дай покушать спокойно, поговорить. Потом спрашивай. — Так ты же не просто гость. — растянул губы в ухмылке Тенгиз. — Ты думаешь, денег дал, значит, дом твой. А я еще не сказал, что это дом твой. — Ахмед взял деньги, — напомнил Ольшанский. — Слушай, кто такой Ахмед? — сплеснул руками Тенгиз. — Директор, владелец, Ахмед никто. Ты мог деньги дать кому угодно, и что теперь? — Хорошо, — сказал Ольшанский, — твое кафе. Пусть остается твое. Верни деньги и разойдемся. — Что говоришь? Сначала дал деньги, теперь забрал. Потом снова дашь и снова заберешь. Так мужчины не делают. А Сварогу вдруг стало невообразимо скучно. — Боже мой, телевизоры во всю стену. Уличные телефоны в кармане у каждого второго, не считая каждого первого. Отдельные дома, тачки уж вовсе умопомрачительные, ну чем не Америка. А дешевый наезд, как был дешевым наездом, так им остался. — Мне не нужны твои точки вдоль трассы, — с нажимом повторил Ольшанский. — Ни еще одна, ни четыре, ни все 9. И это по большому счету не нужно. Оставь ее себе и деньги оставь. Тенгиз задумчиво сдвинул брови. — Ты странный человек, Сергей Александрович, — протянул он. Кафе не нужны, деньги не нужны. А вот я человек бедный, я человек приезжий. Меня милиция останавливает, налоговая придирается. СЭС — это чтоб ей провалиться. Все время приезжает. Чуркой не русской на улице называют. Мне нужны деньги, Сергей Александрович. — Чего тебе надо, Тенгиз, а? — устало, — спросил Ольшанский. — Купи мои кафе, клянусь, не прогадаешь. — Не хочу, Тенгиз. С линцой так что отобедавшего льва, — сказал Ольшанский. — Просто не хочу, и денег я тебе больше не дам, я, видишь ли, не подаю. — Ай, как нехорошо говоришь, — расстроился Тенгиз. — Я к тебе по-доброму с деловым предложением, а ты не подаю. Я не прошу подачек. — Слушай, а можно я попробую тебя убедить? — Ну? без всякой заинтересованности, — сказал Ольшанский, налил себе еще коньяку. — О, это правильный разговор! — тут же обрадовался кавказец. — Вот, у меня есть несколько доводов. Первый довод вон там. Короткий волосатый палец вытянулся в сторону мирно стоящей Нивы. Тонированные стекла были чуть приопущены. Точнее, там целых три довода, и все три калибра 7,62, и все три сейчас смотрят на нас. Еще один довод, палец устремился в направлении крыши. ССВД. Это очень меткий довод, он в Чечне работал, и смотрит он вот на него, палец сказал на ключника, потому что мне так кажется, что это твой друг, опасный, как гремучая змея, самый опасный из всех твоих друзей. Ну и последний довод с гранатометом сидит за хозблоком. Ну что, Сергей Александрович, как тебе мои доводы? Причем все это было сказано спокойно и неторопливо, словно тенгиз скромно хвастался достоинствами своей забегаловки. Тут у нас, дескать, кухня, а тут, извольте видеть, сортир. Ничего себе! Даже Сварог такого не ожидал. Автоматы — это уж серьезно. Не для него, конечно, вообще для ситуации.